Глава 5. К истории Машкиного исчезновения мы больше не возвращались. Дни пошли своим чередом. Учеба, работа, Машка. Снова учеба. Зря я беспокоилась. Про меня и Вороновы забыли через пару дней. Даже Епифанцеву не особо трогали, а ролик с ее позорным бегством с вечеринки волшебным образом исчез из сети. Про Полянского и Катю пошли слухи, будто они на месяц свинтили за границу тусоваться. Ага. В начале семестра. По Машкиной информации, их и правда отправили из города. Лечиться. Я не очень понимала, что происходит, но вникать желания не было. Скорее всего, кто-то очень могущественный хотел замять историю, как будто не было той ужасной вечеринки, бегства Машки от охраны, видео в сети, валявшихся в снегу без сознания двух золотых студентов. Епифанцева вроде оставила попытки пролезть в тусовку богатеньких мажоров. Она даже стала чаще ходить в универ. Преподы были в шоке. Я тоже. Короче говоря, жизнь вернулась в нормальную колею. Только с работы была беда. Наш супермаркет закрывается в начале апреля. Переезжает на другой конец города. И мне вообще не на что будет жить. За 3 недели сходила на 4 собеседования. Итак, на что может претендовать 19-летняя студентка дневного отделения регионального вуза без связи и особых способностей? Официантка в баре, аниматор в детском центре, курьер в крупной финансовой компании и помощник контент-менеджера в пиар-агентстве. В последние 2 места меня не взяли. В агентстве нужно было работать в первой половине дня на телефоне, обзванивать заказчиков. А в компании меня развернули, не успела я подойти к кадровичке. Даже не поняла, в чем дело сначала. А потом увидела этих курьеров. Они модели, что ли, только берут туда. Мне с моим ростом под 1,65 м точно такая работа не светила. От детского центра отказалась сама. Как представила эту орущую толпу малолеток? Я же с ними не управлюсь, и притворяться, что люблю детей, долго точно не смогу. Оставалось работать официанткой. Смена — 4 часа, с 7 до 11 вечера. Оплата на руки раз в неделю, плюс чаевые. Вроде нормально, управляющая адекватная, кажется. От дома минут 30, наверное, зато автобусная остановка рядом. Публика, ну, публика, обычная для таких заведений. Посмотрим, как пойдет. Охранников я 3 насчитала. Машка ругалась, требовала прекратить эту хрень и переезжать к ней. А я не могу. Глупо, по-детски, но вот не могу жить на ее деньги. Да и слова Айса в голове засели, как я не пыталась их забыть. Спрашивать у Мани я боялась, да и не верила, что она правду мне скажет. Это обижало и задевало, но разве только у Епифанцевой есть тайны? Я не имею права ее осуждать. 2 раза в неделю у нас теория литературы. Я люблю читать, например, классическую иностранную литературу. Джойс, Пруст, Уайльд, Мопассан. Лет в 17 пыталась читать античных авторов. Но этот предмет я ненавижу всей душой. Преподает нам его злобная Мегера. Я не преувеличиваю. 27-летняя стерва-карьеристка сейчас пишет диссер, готовится выйти замуж за сына декана и ненавидит всех девчонок. Сдать у нее зачет или экзамен с 1-го раза обычно не удается. У нас на потоке она больше всего не взлюбила Машку, что было ожидаемо. Та умудрилась на первой же лекции публично послать ее нах. Скандал удалось замять, но на подруге Оксана Михайловна, за глаза нежно именуемая Мегерой, время от времени отрывалась. Вот и сегодня. Как я уже не раз говорила, литературоведение — это область науки, в то время как литературная критика является собой синтез искусства, науки и публицистики. Епифанцева, поясните на примере, что я имею в виду. Все обернулись к Машке, предвкушая очередную пикировку с Мегерой. В том, что подруга не сможет ответить, никто не сомневался. Академические дисциплины Епифанцева ненавидела. Но ожидаемого представления не произошло. Машка подняла глаза на преподшу и спокойно сказала: «Простите, Оксана Михайловна, забыла совсем. Хотела как раз вчера повторить, но с друзьями задержалась в Мариотте. День рождения там отмечали». «А, вот как. Что ж, не забудьте повторить. Это все-таки основа основ нашей дисциплины. Продолжим». «Что? Это все?» Половина аудитории разочарованно выдохнула. Я толкнула Машку локтем. «Это что было?» Та лишь самодовольно усмехнулась. Лекция заканчивается, я быстро собираю сумку. В последнее время я особенно тороплюсь уйти с пар Оксаны. Дело не столько в ней, сколько в тех, кто приходит на наше место. Юрфак, 4-й курс. Не могу увидеть несчастные глаза Мишки Плодова. Он по-прежнему болен манией, не понимает, насколько жалко выглядит. Его аж потрясывает рядом с ней. А еще Воронов. Он больше не подходил ко мне, но я часто ловлю на себе его взгляд, как будто он что-то замышляет. Маша говорит, что у меня паранойя и раздутое самомнение, а у такого, как Воронов, есть игрушки поинтереснее. Да еще какие игрушки? Даже Машке не тягаться с его девушками. По универу байка ходила, как они в прошлом году с Полянским турнир устроили, кто больше девчонок в кровать уложит за месяц. Да не лишь бы кого, а отдельный список составили. Подонки. Выскочила в коридор одной из первых, Машку ждать бессмысленно, она еще минут пять как минимум не сможет отделаться от Плодова. «Привет, Варь! Как дела?» «Вот чёрт!» «Артём, все нормально, привет!» «Слушай, нехорошо вышло в прошлый раз. Я не имел в виду ничего такого». В коридоре толкали студенты, кто-то задел Воронова, и он сделал пару шагов ко мне. «Хотел бы извиниться. Еще на шаг ближе. Давай посидим где-нибудь, да в той же Лилии, после пар». «Чего? Он ведь это не серьёзно?» Я покрутила головой в поисках Машки. Я всегда так делаю, когда мне нужна помощь. «Варь». Я повернула голову и встретила его взгляд. А красивые у него глаза. Очень. Карие. Глубокие. В них хочется глядеть и глядеть. А еще можно утонуть и забыть, что перед тобой пресыщенный мерзавец, которому все дозволено. «Так что, сегодня в 3 в Лилии?» Еще шаг в мою сторону. Я оказалась фактически прижатой к стене. Я не думаю». «Артём, мы опаздываем». Сильная рука на плече Воронова, и через секунду я чувствую приток свежего воздуха, вокруг меня образовалось свободное пространство. Уф! «Айс, ты же собирался поехать к отцу. Планы изменились. Варвара, здравствуй. Кажется, тебе тоже пора на пару». Это был не вопрос. Утверждение. Я выхватила взглядом Машку. Стоит в коридоре, смотрит на нас с удивлением, а с ней еще человек 6 из нашей группы. Им тут что, медом намазано? Чего уставились? Ненавижу быть в центре внимания. Парни пялятся, явно не понимают, что я делаю рядом с главными знаменитостями универа. Девчонки глядят с откровенной завистью. Идиотки! Тоже мне мотыльки, летящие на огонь. С детства не понимала истерию вокруг Золушки. «В 3 в Золотой Лилии. Пока». «Пошли, а то и так уже опаздываем». Машка потянула дальше по коридору. «Чего им надо было?» «Сама не понимаю. Воронов позвал в Лилию днем. «Тебя?» Машка остановилась перед аудиторией. «В смысле позвал? Это типа свидание?» Я пожала плечами, если б сама знала, что происходит. Началась пара, последняя на сегодня. Сосредоточиться не получалось. Мысли крутились вокруг разговора в коридоре. Он что, правда пригласил меня на свидание? Плохо, очень плохо. На меня в универе никто не обращал внимания, как на девушку. Я не очень переживала из-за этого. Мне просто больше не нужны парни. Поначалу Машка еще пыталась сделать из меня человека, даже красила перед универом. Но, не доходя до первой пары, я бежала в туалет, смывала из себя всю красоту, волосы затягивала в хвост. Через 2 недели Епифанцева сдалась. Тогда же отказалась и от идеи меня приодеть. До Машкиных размеров мне было далеко, не говоря уже о значительной разнице в росте, так что ее одежда мне не подходила совершенно. Хотела сводить меня в торговый центр и сделать мне несколько приличных луков. Не получилось. Я умудрилась свалиться с гриппом в день шопинга. Провалялась 1,5 недели дома, больше Машка меня не трогала. «Варь, какое свидание! Воронов? Издеваешься? Он подонок и мерзавец. Это он пустил Машку на ту вечеринку, а потом облил шампанским и выгнал на мороз. И ты серьезно думаешь, что можешь ему понравиться? Игрушка для таких, как он. Вы вообще с ним с разных планет, и если б не универ, где учатся все, то ваши миры никогда бы не встретились». «Ну как? Пойдешь в Лилию?» Я молча укладывала тетрадь с учебником в сумку. Пара закончилась, Машка неотрывно смотрела на меня и явно ждала ответа. «А ты как думаешь?» «Я думаю, надо идти». «Тихо, не ори. Тебе что, не интересно, зачем он тебя позвал? Нет, не интересно. Варь, ты чего? Да, он мерзавец, но очень популярный и обаятельный мерзавец. И он тебя пригласил. И что? Это же смешно, я и Воронов. Даже вы с Полянским не так дико смотрелись рядом. Что ты теряешь? Встреча днем, вокруг много людей. Он ничего с тобой не сделает. Ты же вообще с парнями не общаешься. Это ненормально. Ненормально тебя послушать и пойти. Я не хочу и не буду с ним встречаться. Вообще ни с кем. Да почему? Просто сходи. Узнай, что ему от тебя нужно. Пофлиртуй, наконец. Ты ведь даже не знаешь, как завести парня. А тут на тебя внимание обратил сам Воронов. Я вообще в афиге, если честно. И что? Тебя шампанским он облил, опозорил. Псих конченый. Да, пьяные все были. Ты оправдываешь его? Мы стояли в аудитории друг против друга. Все давно ушли, а мы не могли с места сдвинуться. Смотрели друг на друга так, будто никогда прежде не видели. Со мной ничего не случилось страшного. Ну, подумаешь, с тусовки выгнали. Но все они, эти мажорчики, будущая элита нашего города. Города, где я хочу не просто жить, а жить лучше многих. А значит, с ними со всеми нужно наладить контакт и уж точно не воевать. Ты никогда не будешь для них своей, как и я. Маша, очнись. Я умею быть нужной и полезной. Не только тебе. Дело не в Артеме, да? Не в том, что он придурок. И не в том, что он тебе не нравится. Просто ты парней ненавидишь. Всех парней. Бред. Нет, не бред. Да, я не обращала внимания на это раньше. Но за все время, что мы дружим, я ни разу не видела тебя рядом с парнем. Даже с нашими из группы ты не общаешься, не разговариваешь. Ты мне не рассказывала ни про кого. Почему, Варь? Ты не спрашивала. Да и рассказывать особо нечего. Я устало выдохнула, разговор зашел куда-то не туда. Такт и деликатность не были сильными сторонами Машки. Я думаю, она даже не подозревала о таких человеческих качествах. «Ну так сейчас спрашиваю, что с тобой? Почему все так?» «Ничего со мной, не придумывай. И раз тебе так хочется, я встречусь сегодня с Артемом.